Культурная пауза номер два. Бродзяны, 1862 год. «Как так случилось, мама, что у нас в роду так много Наташ?» — спросила Таша у матери. «Я, ты, твоя мама, даже наша сводная сестра, царствие ей небесное, и та была Натальей». «Это на самом деле очень счастливое имя», — пожала плечами Наталья Николаевна. «Да уж», — вздохнула Таша. «Только счастье оно мне почему-то не принесло». С этими словами девушка инстинктивно поправила рукава, скрывающие черные синяки на ее руках. Такие же были на теле и даже на шее. Их было так много, что Таша каждый раз опасалась, что какой-нибудь все же покажется из-под платья и выдаст ее постыдную тайну. Мама, конечно, уже обо всем знала и очень переживала за свою маленькую бесенка Ташу. Вот и сейчас, заметив жест дочери, она тяжело вздохнула. «Ты же знаешь, я верю в Господа и не признаю разводов», — сказала она Таше. «Но в твоем случае противиться не буду. Даже тогда, 9 лет назад, когда ты так настаивала на браке с Михаилом, я не хотела давать своего благословения. Я видела прекрасно, что он игрок и повеса, не способный подарить тебе любовь и семейное счастье. Как понимала и то, в чем ты никогда не сознаешься даже себе, что выскочила ты за дубель-то только назло Николаю Орлову. Нельзя, милая моя Ташенька, ничего в этой жизни делать назло, потому как такие дела обречены на поражение». За разговором мать и дочь не заметили, как по тропинке от красивого особняка, в коем они сейчас гостили, бежит хозяйка дома, Александра Николаевна. «Что случилось?» Взволновалась Наталья Николаевна, увидев спешащую к ним сестру. «Неужели дети опять нашкодили?» «Наталья!» Обратилась Александра Николаевна к племяннице, проигнорировав вопрос сестры. «Там муж твой приехал, Михаил Дубельт. Я не могла не пустить его. Прости великодушно!» Извинялась она перед Ташей. «Густав бы мне не позволил этого сделать!» Муж тетушки, австриец Густав фон Фризингов, был человеком строгим. И Александра Николаевна, слишком поздно выйдя замуж, не решалась ослушаться своего долгожданного супруга. «Все хорошо», — с трудом улыбнулась Таша. «Я объясню с ним». «Он не посмеет поднять на тебя руку в моем доме», — заверила Александра Николаевна, но, увы, без особой уверенности. «Душа моя, я пойду с тобой», — сказала Наталья Николаевна дочери, но та покачала головой. «Я должна сама, матушка. А вы идите к детям». Направляясь в дом на разговор с мужем, Таша вновь ощутила ту же тошноту, которую постоянно чувствовала последние 9 лет. Это была тошнота от страха и боли, вернее, предчувствия боли. Потому что, когда становилось по-настоящему больно, то это чувство заполняло собой все, и было уже не до каких-то там недомоганий. Наталья Александровна Пушкина, красавица и умница, даже не подозревала, что ее жизнь может сложиться таким образом. В детстве она чувствовала себя особенной, принцессой, которой уготована яркая жизнь. Где-то глубоко внутри, в ней всегда сидела уверенность, что она рождена для какой-то очень яркой и интересной судьбы. Но действительность была противоположностью ее мечтам и планам. Ее спутниками стали постоянные боль, унижение и стыд. Огромный стыд перед родными, которые обо всем догадывались, и перед детьми, которые видели ее слабости и слезы. Но самый большой стыд Таша испытывала перед самой собой. За то, что не особенная, за то, что хуже прочих. Лишь раз за все эти годы Таша чувствовала себя счастливой. Произошло это 6 лет назад. Тогда 20-летняя Наталья Александровна, уже мать 2 детей, уговорила мужа пойти на бал по случаю восшествия на престол императора Александра Николаевича. В самом начале вечера ее пригласил на танец красивый юноша, представившись Николаем Вильгельмом Насаусским. Но, даже понимая, что ее ждет дома, Таша не смогла устоять и согласилась. Тогда она подарила ему несколько танцев, и они разговаривали обо всем на свете. Всего лишь на один вечер, но Таша ощутила, что жизнь может быть другой. Конечно, потом была боль от шпор, что впивались в ее тело, и бесконечные унижения. Но в этот раз терпеть их было не так страшно, потому как душу грели воспоминания о чудесном вечере. Наверное, не бывает, чтобы вся жизнь была как тот счастливый вечер, как праздник, как дуновение свежего ветра. Наверное, такие вечера даются в жизни лишь раз, чтобы помнить их до гробовой доски, хранить как драгоценность, в самой красивой шкатулке своей памяти и поближе к сердцу. В зале, где благодаря гостеприимству хозяев уже пил чай ее муж, пахло потом и перегаром. Михаил так сильно торопился, что не позаботился об этикете и правилах приличия, демонстративно поставив свои грязные сапоги на дивный персидский ковер. «Наталья!» Увидев ее, он подскочил и поцеловал руку. «Я так соскучился!» Таша инстинктивно отпрянула от супруга, и он заметил этот жест. «Я прошу пред тобой прощения!» Михаил встал на одно колено. «Давай попробуем все заново, не стоит гневить Бога. Честное слово, я совершенно изменюсь. Я буду таким, каким бы должен быть всегда. Будь великодушна, прости меня. Испытай еще раз, последний раз. У нас трое детей, подумай о них». Он прильнул к ее руке своей небритой щекой и не отпускал. «Нет, Михаил», — твердо сказала Наталья. «Нет у нас с вами общего будущего. Оно закончилось с приданым моим, что вы спустили на карточные долги и выпивку. С моими синяками и слезами, с вашими шпорами, что до сих пор помнит мое тело. Слишком много раз мы начинали все сначала, чтоб верить в реальность ваших обещаний, сударь». Она выдернула свою ладонь из его рук и отошла. «Я не дам тебе развод!» — крикнул Михаил, вновь вскочив на ноги. «Никогда! И детей ты не увидишь! Я запрещу тебе с ними видеться!» «Так значит, дети стали вам нужны?» — ухмыльнулась Таша. «Что ж, замечательно. Вы узнаете, каково это, не знать, чем накормить их на ужин. Вы не выдержите и недели, Михаил Леонтьевич, потому как вам нужны лишь карты, шампанское и девицы. Не пытайтесь запугать меня детьми». «Я тебе жизни не дам!» Немного растерянно, но очень искренне сказал Михаил, не ожидая от жены подобной твердости. Раньше она всегда шла на примирение, и он был уверен, что этот их разлад окончится тем же. «Уходите и не позорьте меня перед людьми», — выдавила Наталья и только сейчас поняла слова матери в полной мере. Не стоило ей выходить замуж назло. Даже сейчас, когда она собирается разводиться и остаться одной с тремя детьми на руках, ей уже становится легче, чем за 9 лет с нелюбимым и нелюбящим мужем. «Да как ты смеешь!» — закричал он еще громче и замахнулся на нее. Первый раз Наталья Александровна Дубельт в девичестве Пушкина не зажмурилась и не закрыла лицо руками, а со всей своей ненавистью посмотрела в глаза супруга, и тот отпрянул. После, сидя на веранде за чаем с мамой и тетушкой, она не понимала, откуда у нее взялась эта сила противостоять мужу. «Бракоразводный процесс будет долгим», — со вздохом сказала Александра Николаевна. «Но очень хорошо, что моему мужу, барону Фризингов, довелось увидеть сущность твоего супруга, и теперь он полностью на нашей стороне. Его приезд сослужил нам в этом хорошую услугу. Теперь ты можешь пожить здесь, пока твои документы не будут готовы. Он не посмеет заявиться сюда снова, после того, как Густав спустил его с лестницы». Вспомнив это постыдное зрелище, Таша покраснела. Конечно, на душе стало легче, но вот неизвестность будущего тяготила и пугала. «Думаю, Наталье все же надо уехать куда-то, скрыться. Например, в Германию», — предложила матушка. «Он не даст Таше покоя, покуда будет знать, где она. Документы будут делаться по обыкновению долго, а посему ждать их тут не стоит». Наталья Николаевна, словно что-то решив, встала и вышла с веранды. Вернулась она, неся в руках те самые 75 писем Александра Сергеевича Пушкина, которые ее дочь так любила читать в детстве. «Вот», — сказала Наталья Николаевна, — «возьми. Возможно, в трудную минуту ты сможешь их опубликовать и поправить свое материальное положение. Здесь все письма твоего отца ко мне». «Маменька, как можно?» — ахнула Таша. «Это же память об отце!» «И вот еще». Она сняла с шеи тонкую серебряную цепочку с небольшой подвеской в виде капли. «Надень». Она протянула ее дочери. «Это оберег, который повесила на грудь твоему отцу его няня. Он не снимал подвеску никогда и всегда шутил, что она волшебная. За несколько месяцев до своей смерти он первый раз в жизни снял ее и отдал мне. После четвертых родов я очень сильно болела и никак не могла прийти в себя. Он надеялся, что этот оберег вытащит меня из лап смерти. Возможно, если бы Александр тогда не снял его, то остался бы жив. После мне Бог послал Петра Петровича и одарил счастьем прожить жизнь с любимым человеком и быть любимой. Не подумай, доченька, я любила твоего отца, но то была другая любовь. То была страсть, сжигающая все на своем пути. Она сожгла в своем огне и Александра, который по причине своей натуры не смог с ней справиться. С Петром Петровичем у меня все по-другому. Это любовь без искр и огня, но полное уважение и нежности. Она уютная, как домашняя кошка, и добрая, как весенний ветер. Именно такая любовь делает жизнь счастливой. Пусть тебе, как и мне, в обретении такого чувства поможет этот оберег. Ведь что такое счастье? Это недостаток и не положение в обществе. Счастье — это когда в подлунном мире есть человек, который в плохую погоду принесет тебе в сад плед и искренне улыбнется твоему смеху. Другого счастья не существует. «Спасибо», — сквозь слезы сказала Наташа и надела тонкую цепочку себе на шею. «К сожалению, я не могу сделать для тебя большего», — смутившись, произнесла Наталья Николаевна. «А твой отец, думаю, был бы не против. Хоть тебе не выпало помнить его, но волей провидения ты более других на него похожа и внешне, и характером». Наталья Николаевна Ланская в девичестве Гончарова не ошибалась. Александр Сергеевич, наблюдая эту картину с небес, был полностью согласен со своей супругой и даже благодарен ей за это.